когда я куда-нибудь мчусь. Да и некогда мне рисовать, потому что каждую жилетку, шляпку, булавку должны делать при мне. И вообще работа у меня на втором, даже на десятом месте. На свою первую премьеру я не дошла, потому что встретила по дороге парня, который впоследствии стал моим мужем. Я была абсолютно счастлива, что не таращусь на свои декорации, а покупаю ботинки любимому человеку. Много позже, уже с другим мужчиной, по воскресеньям я бегала в трусах на стадионе «Динамо» и запускала воздушных змеев. А в это время шла светомонтировка. Хотя я, в общем-то, никогда не подвожу. Но если есть выбор, работа или любовь, я выбираю второе. Она зависима от мужчин, как наложница в гареме. Но кто от кого зависит на самом деле, самая большая театральная тайна, в том числе и для нее. Во всяком случае, когда заканчивается очередной театральный роман Аллы Коженковой, то спектакли режиссера, сделанным с другим художником, говорят мало или вообще не говорят. Тому примеров множество. Это очень опасная дама в Ниссане. Артист и художник, занимательный роман, актриса и костюм, умопомрачительная история. Модельер Вячеслав Зайцев, обшивший десятки спектаклей, великолепно через костюм подал многих артистов. Но как он обошелся с костюмами Марины Ниёловой, такого история отечественного театра не припомнит. Он умчался в Париж и привез оттуда для актрисы роскошные браслеты, кружева, горжеты, шифоны, бархат, перчатки и сумочки. Красиво, а для чего? Чтобы артистка Марина Ниёлова потрясающе выглядела в спектакле «Вишневый сад», который репетировался в «Современнике». Я побывала в Святая Святых, в примерочной Дома моды на проспекте Мира, где готовили новое платье для Марины Ниёловой. Осиная талия Марины, как подчеркнуть сексуальность дворянки, белье для крабской жены, ужас цвета чайной розы. Зайцев влетел в примерочную, как энергичный кеннер, в длинном ярко-желтом сюртуке и галстуке цвета свежей зелени на белой рубашке. Он сказал: «Марина играет Раневскую. Раневская приехала из Парижа. У нее финансовые трудности, но она хочет выглядеть роскошной. В Париже я нашел такие ткани, которые создают видимость богатства». И показал надутые бюсты, на которых томились кружевная блузка, что-то прозрачно-розовое, что-то гофрированное, а также боа из страусиных перьев, вкупе с разными другими дамскими штучками. «Слава, зачем такие сложности? За тканями в Париж тратить бешеные деньги?» «Сумма действительно потрачена большая, но в данном случае я вкладываю, потому что мне это интересно». Тут вошла Марина Ниёлова, маленькая, в брючках, очечках, и встала перед высоким во всю стену зеркалом в богатой раме, всем своим видом давая нам понять, что не убраться ли вам, господа. В узком коридоре Зайцев говорит мне, что уважительно относится к актерам, которым не пофигу то, что на них надевает. У Бабановой было такое отношение к костюмам. И Марина, прежде чем прийти ко мне навстречу, посетила в Парижском музее моды выставку костюмов конца 19-го, начала 20 века. Понимаешь, главное, чтобы актриса на сцене забывала о костюме. Костюм — это ее вторая жизнь. Вторая жизнь началась, едва мы вошли в примерочную. Ниёлова стояла перед зеркалом, как невеста, вся в белом, только без фаты. Верхняя часть платья до бедер из гипюра с рисунком. «Класс!» — сказали сразу несколько голосов. и все художники, закройщики –